всегда есть другой выход. Прошли выходные. Наступил четверг, день последнего экзамена. Но Хванхи его пропустил. Мама отвезла сына до входа, но на урок он так и не явился. Когда матери позвонил учитель и сообщил об этом, она объехала весь район, только Хванхи нигде не было. Он вернулся домой лишь под вечер. «С ума сошел!» — в бешенстве закричала мама. «Ты сегодня получил 0 баллов по 2 предметам, один из которых — естествознание. Что ты творишь? Твоя жизнь кончена, слышишь? Кончена!» Мама без сил осела на пол, всхлипывая. Хванхи видел подобное не раз. «Ничего не кончено», — спокойно сказал он. «Что? Ты испортил свой аттестат!» «Я просто не пришел на экзамен. От этого еще никто не умирал. Если ученик не сдает экзамен, он, считай, мертв». «Наоборот, чувствую огромное облегчение. Знаешь, что я переживал всякий раз, когда ты ночами волновалась за меня и не спала во время экзаменов? Вот тогда мне казалось, что умру. Но я все сдавал, поскольку беспокоился за тебя и не хотел расстраивать. А ты все время врала мне. Знаешь, почему я сегодня не пришел на экзамен?» «Потому что я удалила доклад Танби? Все из-за нее?» А в глубине души она надеялась, что сын скажет «нет». «Дело не только в Танби». «А в чем?» «Хотел остановиться. Если бы не сделал этого, ты бы продолжила разрушать и мою жизнь, и свою. Я покажу тебе, что другой выход есть всегда. Но пообещай мне кое-что». «Каких обещаний ты от меня требуешь?» В недоумении закричала мать. «Если сдержишь обещание, гарантирую, что буду хорошо учиться». «Хорошо учиться? Ты всего лишь в 10 классе, а уже загубил аттестат. Ты не сможешь поступить в университет в приоритетное зачисление». «Но ведь это не единственный способ. Я смогу подать документы и в основную волну. Да, будет непросто, но зато там учитывают эссе». «Хоть понимаешь, насколько это сложно?» «Понимаю. Но другие же поступают. Значит, и я смогу. Думаешь, не справлюсь?» После этих слов мама поменялась в лице. Перед ней забрезжил лучик надежды. «Конечно, справишься. Ты у меня умный. Ты сможешь? Да, сможешь!» Она повторяла одну и ту же фразу без остановки, точно мантру, а потом расплакалась. «Тогда пообещай», — мягко произнес Хванхи. «Что?» «Ты пойдешь к врачу и начнешь лечиться. Только в этом случае я продолжу учиться». Мама долго думала над ответом, потом вытерла слезы и кивнула. «Хорошо. Обещаю». «И еще кое-что». «Еще?» «Не трогай моих друзей, даже под предлогом заботы обо мне. Не хочу потом все расхлебывать. Если подобное повторится, я брошу школу». «Ладно, поняла. Только перестань говорить такие страшные вещи». «Мам, пожалуйста, хватит нервничать. Выход есть всегда. И не один». Хванхи обнял маму и выдохнул с облегчением. Пока Хванхи успокаивал мать, Хён лежал на кровати в подсобке и обдумывал события прошлой ночи и сегодняшнего дня. Утром он сидел у окна и смотрел на небо. Остался всего месяц. Посланник смерти, внезапно появившийся среди ночи, напомнил о том, что Хён и сам прекрасно знал. «Времени мало. Тебе надо вспомнить как можно быстрее». «Я понял принцип, но пока ничего не получается». «Прислушайся к своему сердцу. Все зависит лишь от тебя», — произнес тот и растворился в ночи. Хён заметно нервничал. Молодой человек жил в магазине уже 2 месяца. Но детство — единственное цельное воспоминание. После парка аттракционов он перепробовал многое. И только случай с Хаин помог вернуть часть прошлого. Остальные отрывки, возникавшие в его голове, больше походили на размытые чувства. Хён боялся, что больше ничего не вспомнит. Но еще сильнее пугала привязанность к этому миру. Перед исчезновением посланник смерти тоже это упомянул. Казалось, он читал его мысли. Хён задумался. Раз он не хочет покидать этот мир, значит, станет злым духом и навредит Танби? Молодой человек смотрел на небо, не зная, что делать дальше. Вдруг перед магазином появился Хван Хи, хотя должен был находиться в школе. Хён знал, что сегодня день экзамена. Танби твердила об этом без остановки. Хван Хи выглядел потерянным. Хён отвел юношу на склад и позволил там отдохнуть, хотя и не понимал, в чем же дело. Хван Хи, увидев интерьер склада, сильно удивился, но решил не расспрашивать, молча лег в золотую кровать и забылся глубоким сном. Проснулся Хван Хи только к обеду. Он выглядел отдохнувшим и спокойным. «С тобой точно все в порядке?» — поинтересовался Хён, пока они ждали доставку еды. «Нет, не в порядке. Мне страшно. Но я должен покончить со всем именно сейчас. Иначе это будет тянуться до конца жизни». «Что ты имеешь в виду под покончить?» «Покончить и разорвать порочный круг, который сам создал вокруг себя. Мне было жалко маму, но больше я так жить не хочу», — сказал он, уплетая обед. «Хван Хи?» — мягко позвал его Хён. «Что?» «Я думал, ты типичный ботаник. А на деле? Парень, что надо. Молодец!» Хван Хи смущенно улыбнулся. Пути назад уже не было, но юношу не покидало чувство страха и тревоги. Однако после слов Хёна он немного осмелел и повеселел. Хван Хи окончательно осознал, что его поступок может сильно изменить будущее. Хён принес ему воду и стаканчики. Хван Хи наполнил один из них и передал собеседнику. В какой-то момент их руки соприкоснулись. Внезапно глаза Хёна расширились, он откинулся назад и застонал. «Что такое? Где болит?» — обеспокоенно спросил Хван Хи. «Все хорошо. Голова немного закружилась», — заверил парень и сделал глоток. «Еще одно воспоминание. И в этот раз намного длиннее». Хён и Со Ки сдружились. В свободное время они вдвоем часто гуляли и играли. Хён очень любил лошадей. Когда мальчик мчался верхом, словно ветер, ему казалось, что они с конем сливались в единое целое. Он часто развлекал Со Ки своими трюками на лошади. Глядя на него, Со Ки думал, как было бы хорошо, если бы Хён родился в обычной семье. Иногда они искали красивое место и соревновались в написании пейзажей. А когда отец ругал Хёна, молча бродили по окрестностям. Хён и Со Ки делили и горе, и радость. Именно тогда их дружба стала крепкой, как гранит. В 16 лет Хён поступил в Академию придворных художников, а в 19 успешно закончил ее и был принят на государственную службу. Когда Хён стал художником, Со Ки подарил ему тубус, который сделал своими руками. За основу он взял качественную древесину, облил ее кожей и даже заказал специальные металлические застежки. Юноша долго тренировался, чтобы правильно написать на нем имя друга. «Ты правда сделал его сам?» — изумленно спросил Хён. «Нравится?» «Конечно! Как мне может не понравиться твой подарок? Такого тубуса нет больше ни у кого в Чусоне!» «Спасибо! Не расстанусь с ним до самой смерти!» Со Ки широко улыбнулся. Он был благодарен Хёну, что тот общался на равных, как в детстве, невзирая на чины. Хён постоянно пропадал в мастерской. Со Ки тоже был занят. Раньше он писал картины только по ночам, а теперь занимался этим и днем. Но и про развлечения друзья не забывали. Иногда они рисовали смешные карикатуры и подкладывали их друг другу в тубусы или прятали там разные фрукты. А однажды на Со Ки оттуда вообще выпрыгнула лягушка. Но затеяли эту забаву юноши не просто так. Хён предложил Со Ки меняться тубусами, чтобы тот мог попробовать в деле хорошей кисти. Иногда он подкладывал другу дорогие сладости или еще что-нибудь на перекус. Тубус стал связующей нитью между их мирами. Несмотря на занятость, они болтали ночами напролет. Хён рассказывал о работе в мастерской, а Со Ки про свои рисунки и хозяина. Разговор всегда заканчивался одинаково. Суки просил Хёна не забывать, что отец очень дорожит сыном и переживает за него, а друг долго смотрел вдаль и отвечал привычными фразами. И лишь багряный закат напоминал об ушедшем детстве. Однажды осенью Хён предложил Суки встретиться на крутом берегу реки. Надо было поговорить. Он пытался унять дрожь в голосе, но получалось плохо. «Суки, хочешь стать моим братом?» «Что?» Тот подскочил с травы, сел и непонимающе посмотрел на друга. «Будешь моим братом?» Лицо Суки помрачнело. Внезапно юноша вспомнил о своем происхождении. По положению он не мог считаться ему даже другом, а уж братом тем более. «Господин, я не могу быть даже вашим компаньоном!» Внезапно уважительно произнес он. «Почему? Разве я не могу сам выбрать, кого хочу считать роднёй? Я не выбирал, в какой семье родиться». «Вы уверены? Я же сын слуги. Как я могу? А кого волнует? Я тоже не голубых кровей. Я не знаю людей благороднее и честнее тебя». «Господин...» «Суки, жизнь для меня полна загадок. Почему я родился в семье художника? Почему больше люблю рассекать воздух верхом на лошади, нежели рисовать? Почему мне так интересен мир за пределами мастерской? И отчего отец никак не может с этим смириться, хотя знает, что я не желаю быть художником? А главное, почему природа одарила тебя уникальным талантом, но ты не можешь показать его другим? Где здесь справедливость?» «Кто я такой, чтобы рассуждать о справедливости?» «Будь ты моим кровным братом, все были бы счастливы. А так страдает каждый. И отец, и я, и ты. Поэтому предлагаю нам стать названными братьями». На глаза Хёна навернулись слезы. Суки тоже шмыгал носом. Хён поднял вопросы, которые он давно задавал себе сам. Вопросы, которые не смел даже произнести вслух. Разве для становления семей достаточно одних лишь слов? В тот день они пообещали стать друг другу братьями. Суки был готов на все ради Хёна, а Хён — ради Суки, своего единственного брата. Однажды ночью хозяин позвал Суки в свои покои. Такое случалось нередко, но в тот день юноша чувствовал, что-то изменилось. Хозяин показал ему рисунок какой-то церемонии. Суки знал, что это один из ритуалов королевской семьи. Хозяин свернул картину так же быстро, как и развернул, а затем сказал: «Нарисуй то же самое, только еще лучше». Суки не понимал, что хозяин имеет в виду. Надо было сделать копию. Хозяин часто уносил его картины и никогда больше не возвращал. Сперва бамбук, потом горный ручей, затем животных, людей и растения. Тем не менее, Суки никогда не спрашивал, куда девались картины. Просто радовался возможности рисовать. Но еще никогда хозяин не просил его по памяти в точности воспроизвести чужую картину. На секунду юноша засомневался в своих способностях, но потом схватил кисти и провел за работой всю ночь. На следующее утро хозяин зашел в комнату и увидел уставшего Суки, склонившегося над свитком. Мужчина достал из тубуса картину, которую показывал вчера, и принялся скрупулезно сравнивать с работой Суки, где был изображен придворный оркестр во время королевской процессии. Расположение инструментов, движение музыкантов, их имена — все совпадало. Но картина Суки выглядела аккуратнее. «Хорошая работа», — произнес, наконец, хозяин. Суки сперва подумал, что ему послышалось. Юноша еще никогда не удостаивался подобной похвалы. Казалось, весь мир перевернулся. Спустя несколько дней хозяин опять позвал его к себе. «Будешь работать в моей частной мастерской», — сказал мужчина. «Что вы имеете в виду?» «Теперь ты тоже станешь настоящим художником». Суки не сразу догадался об истинном смысле услышанного. А когда понял, то потерял дар речи от нахлынувших эмоций. Наконец-то он станет художником. Давно этим грезил, но даже подумать не мог, что мечта станет явью. Так он начал писать картины в мастерской хозяина. Однако шанс перейти в придворные художники был ничтожно мал. Всего в мастерской числилось 30 человек, Сама же профессия была далека от идеала. В основном она приносила лишь статус, а официальную зарплату получали всего пятеро. Но и на эти деньги было не прожить. Остальные художники перебивались вознаграждениями от заказов и получали деньги разве что на еду в рабочие дни. Однако все они мечтали о должности придворного художника. Несмотря на невысокий ранг, звание гарантировало славу одного из лучших мастеров в стране. И хозяин Соки, Хо Иль, ловко пользовался своим положением. Все живописцы зарабатывали на жизнь продажей картин. Но начальная цена на произведения придворных художников заметно отличалась от прочих, что было вполне естественно. Увы, не всем удавалось выгодно продать свои картины. И никто еще не сколотил состояние, подобно Хо Илю. Мужчина владел небольшой, но известной мастерской и страстно желал разбогатеть, дабы утереть нос знати. Хо Иль также понимал, что без денег ни за что не сделает свою семью первой в мире искусства. Он подарил продолжавшему плакать от радости Соки новый тубус, кисти, а также печать и штемпельную подушечку. «В честь твоего официального становления художником я создал для тебя именную печать. Тут написано «Чаха», что означает «багряный закат». Нравится?» Суки вспомнил, как Хо Иль недавно интересовался, что юноша любит больше всего на свете, и теперь понял причину. Соки поклонился и прижал тубус к груди. Хван Хи не пришел на два экзамена. Однако получил оценки выше ожидаемых. Он прилично написал промежуточные тесты, а итоговый был сложным, поэтому многие сдали его плохо. Если с иероглификой у остальных учеников дела обстояли более-менее, то естествознание для большинства оказалось непосильным. Мама пыталась добиться, чтобы ему поставили хотя бы 80% по пропущенным экзаменам. Но на руках не имелось ни справки от врача, ни другого оправдательного документа. Хван Хи был категорически против подобных махинаций и уговорил мать оставить затею. Женщина смирилась и, следуя обещанию, записалась к психиатру. По четвергам в Сеул стал приезжать отец и отвозить маму к врачу. Хван Хи знал, что таким образом он пытался извиниться перед семьей. Сын с матерью тоже работали над тем, чтобы лучше понять друг друга. Теперь юноша окончательно осознал – терпеть – ужасная затея.